многотерпеливый муж и многострадальный доброй ревности и спасительного жития, ревностный благопокорно среди братьев и служащих, молитвенного и целомудренного пребывания образ был всем хотящим спастися. «Кто ж это такой?» — спросил Василий Борисович. «Тиза именит преподобному страдальцу, ему же грядем поклониться», — ответил Иосиф. «Варлаам — ангельское имя ему. Мирское же Василий Перепелкин, родом из Медыни, хорошего роду старых дворян. Расскажите о нем, пожалуйста, отче святый», — сказал Василий Борисович. Быстро, но важно взглянув на московского посла, Иосиф торопливо поправил кафтыриками лавку, съехавший на бок, и стал говорить. Когда настал французский год, дивный отец, не стерпя зреть о озлоблении наплеменных, удалился. Ишет, бегая в пустыню, в здешние леса за Волгу пришел. Прежде поблизости старого Макарья имел пребывание в лесах Каменских, Дорогученских, Ветлужских. И только в молитвах и посте подвязался, что сподобился общение с невидимыми грешному миру святыми отцами Нестиарской обители. По переведении в 1817 году Макарьевской ярмарки в Нижний старым Макарьем зовут уездный город Макарьев, при котором знаменитая ярмарка существовала с начала 17 столетия. Каменский лес вблизи Волги, на левой стороне ее, ниже Макарьева, называется так по селу Каменки, находящемуся на Разнежской заводе реки Волги. Сплошной с ним лес, простирающийся к востоку, называется Дорогучинским, по речке Дорогучи. К северу от них — Ветлужские леса по реке Ветлуги. В этих местностях до расхищения казенных лесов, бывшего в 50-х годах, жило немало пустынников. Нестиарская обитель. Озеро Нестиар на левой стороне Керженца среди глухого леса. Что за обитель? Что за невидимые святые? Не слыхивал я, грешный, про них. С живым любопытством спрашивал Иосифа Василий Борисович. О, Москва, Москва! Высокоумные, пригордые московские люди! С усмешкой презрения воскликнул старец Иосиф. Великими мнят себя быти, дивного же Божия смотрения не разумеют. Окаменели сердца, померкли очи, слуху глухота дадися. И дивиться нечему. Ни стяр, ни фабрика, ни завод, ни торговая лавка, а Божие место, праведным уготованное. Какое? Толстопузом. Богом прославленных мест на земле, что звезд на небе, сказал замолчавшему Иосифу Василий Борисович. Все такие места одному человеку изведать не можно, а тебе бы, старче, не знающему сказать, неведущего научить, а не Москву бронить. Тут московские люди ни в чем не повинны. Не ответил Иосиф, но, недолго помолчав, быстро обратился к Василию Борисовичу. «Васильсурск, знаешь?» «Как не знать?» — живо отвечал Василий Борисович. «Задолго до Никоновой порухи было на Руси лихолетие», — начал рассказ свой старец Иосиф. «Гришка Растрига на православное царство Литву да ляхов навел. Города, села пожигали, церкви рушили, святые иконы на щепы кололи, всякой святыне ругались». Поднялась заодно с ними некрещенная сила, мордва, черемиса, татари. Подошла та окаянная сила к Васильсурску. Ратных людей было там мало. Василь городцы, не чая спасения, приплывали об анпол Волгу и в лесах от огней меча укрывались.